потеря души и возвращение энергии элементов. В тибетской традиции, как и во многих шаманских традициях, есть понятие потери души. Хотя имеется в виду нарушение равновесия элементов, это больше, чем простая неуравновешенность, которой страдают в обычной жизни. Разница в степени расстройства. Потеря души – это глубокая потеря качеств элементов и состояние крайней неуравновешенности, обычно, хотя и не всегда, являющееся следствием губительного влияния внешней обстановки или каких-то существ. У нас говорят, что душу могут украсть враждебные существа, принадлежащие к восьми классам. Это означает, что недоброжелательные существа и пагубные внешние силы могут лишать нас возможности удерживать полезные человеческие качества. Если эти качества утрачены, их можно вернуть с помощью практики возвращения души. Я перевожу как «возвращение души» выражение «лалу». Это сложный ритуал, и если кто-то всерьез собирается его изучить, необходимо найти знающего учителя и в течение некоторого времени получать наставления. То, чему я учу здесь, связано с возвращением души, но это другая практика – возвращение элементов. В сутре, тантре и шаманизме есть практики, благодаря которым можно вновь обрести полезные качества. Их суть не только в том, чтобы получить приятные переживания, а в том, чтобы установить связь с более глубокими аспектами самого себя. Хотя в конечном счете нам нужно выйти за пределы двойственного разделения на положительное и отрицательное, пока мы на самом деле этого не достигли. Положительные качества приближают нас к восприятию основы бытия, а отрицательные сбивают с толку и заводят глубже в отвлечение. Когда качества элементов утрачены, наступает сужение восприятия, потеря красочности и звучности ощущений. Это похоже на состояние человека, который пал духом. Один из супругов, испытав потрясение от потери другого или тяжело переживая его измену и уход, каменеет сердцем. Эта тема знакома по романам и кинофильмам. Человек не может полюбить вновь из страха снова испытать душевную боль. Такой же внутренний удар наносится человеку, когда он теряет ребенка, подвергается изнасилованию, жестокому обращению или становится свидетелем жестокого обращения с другими, участвует в войне, попадает в автомобильную катастрофу или лишается дома, когда на него обрушиваются беды и несчастья, присущие нашему человеческому измерению. Душевное потрясение наполняет сердце человека страхом, ощущением краха и другими сильными эмоциями, вследствие чего он утрачивает положительные качества, жизненную силу и жизнеспособность, радость и способность переживать. Кроме того, результатом может быть физическая слабость и снижение функций органов чувств. Потеря может произойти внезапно, как в случае разрушительной катастрофы, или с течением времени, если человека окружает травмирующая или бесчеловечная обстановка. С точки зрения шаманизма, оба этих случая всегда связаны с вредоносными духами. На Западе принято считать, что при ослаблении нашего физического или психического состояния мы больше подвержены бактериальным и вирусным инфекциям. Однако вдобавок мы становимся подвержены и влиянию нематериальных существ. Независимо от того, нанесли нам удар нематериальные вредоносные силы или внешние события, такие как несчастный случай или болезнь, ущерб бывает одинаков. Утрата способностей, энергии элементов, другими словами, потеря души. Например, после перенесенной катастрофы человек может испытывать апатию, отсутствие воодушевления и созидательных склонностей, то есть потерю сил. Бывает, что такое состояние проходит само, но если этого не случается, если утрачена энергия огня, оно может стать хроническим. Это может проявляться в работе и взаимоотношениях или как телесная болезнь, или как психическое расстройство, снижение познавательной активности. Несчастный случай – это лишь видимая причина потери сил, но на самом деле потеря может быть и непосредственным следствием травмы, и результатом ослабления человека и его уязвимости для враждебных внешних существ. Так или иначе, упадок кроется в душе. Возможно, если вы направите внимание, например, на область своей сердечной чакры, вы ничего не почувствуете. Но попробуйте задержать его там. Вы можете почувствовать необычное ощущение. Возможно, это будет боль. Если вас постиг удар, который затронул вашу душу, одна из чакр может быть закрытой. Вам может понадобиться немало времени, чтобы это ощутить. Такое закрытие может быть не опасным, просто проявлением инстинкта самозащиты, или же более тяжелым и проявляющимся как хроническая утрата функции. Потеря души может проявляться как депрессия, а если утрачен элемент земля, как возбужденность, если утрачен огонь, как вялость и так далее. Обычно симптомами потери души считаются бледность, землистый цвет лица, недостаток энергичности, неспособность сосредоточиться и, вдобавок, возможно, неспособность хорошо ходить. Во всех действиях – физических, эмоциональных, словесных и психических – человеку недостает сосредоточенности. Он постоянно чувствует слабость. При этом он может продолжать вести прежнюю жизнь, вовремя приходить на работу, все делать как раньше, ясно мыслить. Это состояние может продолжаться до тех пор, пока потеря не проявится в организме как явная болезнь. В традиционной тибетской культуре, когда человек начинал впадать в такое состояние, он обращался к гадателям, считая гадание важным средством, чтобы выявить источник нарушения энергии и выяснить, что можно сделать для избавления от этих расстройств. Иногда гадание определяет, что необходимо прибегнуть к возвращению души. В иных случаях и без гадания люди могут чувствовать, что без возврата души не обойтись. Тогда они просят ламу или йогина выполнить для них этот ритуал, или, если умеют, выполняют ритуал сами.